Глава 18. День 30. «Слушай, Уль, у меня есть еще одно предложение». Гордей обращается ко мне после очередной тренировки, когда я валяюсь на коврике, красная как рак, но счастливая как человек, который выжил в аду, где приседания — плата за аренду более прохладного котла. «У тебя потрясающий прогресс и харизма. А это, поверь, редкая комбо». Потрясенно моргаю. «Харизма? У меня? Ты меня с моей Ингой не перепутал?» «Нет, у твоей Инги задор, у тебя энергетика. Я очень хочу, чтобы ты это показала другим». Поднимаю голову. «Что именно? Как я задыхаюсь и ругаюсь непечатно, когда фигачу выпады с резинкой?» «Да-да, только без ругани. Хотя...» Он хмыкает. «Это даже поднимает охваты». «Охваты?» «Просмотры. В общем, слушай, я хочу предложить тебе самой начать вести блог в нашем клубе. Реальный дневник трансформации. Честно, без глянца. Показать, как оно есть. Не до-после, а конкретно в процессе». На мгновение зависаю. Опять хлопая глазами, смотрю на него. «Вести блог? Что, прям с видео?» «С видео, с фото. С твоими мыслями, с твоей болью и твоими победами. Ты настоящая. Люди это сразу почувствуют. Ты станешь поддержкой для других, кто тоже после пирожков и гормонов. Как ты шутишь?» Опять краснею. Что поделать? Всегда так рядом с ним. Я уже привыкла. Видимо, он тоже. Мне немного обидно. Почему-то казалось, что Гордей вот-вот начнет проявлять какую-то инициативу в отношении меня. Да, я знаю, что неформальное общение между тренерами и клиентами нигде не приветствуется. Но Гордей не простой тренер, он владелец клуба. Вообще, теперь я знаю о нем гораздо больше. Этот клуб у него не единственный. Гордей развивает сеть. У него есть еще бизнес, который он ведет совместно с двоюродным братом и его приятелем. Именно их мы встретили тогда, вместе с ним, в тот самый первый день после фиаско в трех иксах. Вспоминаю, как убеждала себя, что не хочу никаких отношений. Но правда в том, что хочу. Хочу с Гордеем. Очень обидно, что, видимо, все мои фантазии по поводу его отношения ко мне — всего лишь фантазии. Я просто одна из клиенток, одна из участниц его проекта, его любимого детища. Смирись, Ульяна. Уговариваю себя. Смирись. И не хочу с этим мириться. Ульян, это очень интересная тема, поверь. Главное, ты сама начнешь видеть себя не как плюсась, пострадавшую от чего-то там. Ты начнешь позиционировать себя как вдохновляющую, сильную женщину. Я это уже вижу. Дай другим шанс. Молчу, дышу глубоко. Честно, мне страшно. Показать себя настоящую? С вот этими все еще довольно пухлыми щеками, а также руками, бедрами и животом. С моим самокопанием. С не самыми модными трениками для занятий. Кстати, пора уже купить что-то новое, побаловать себя. Я не жду ответ прямо сейчас, Ульян. Подумай, время есть. Просто мне кажется... Нет, я уверен, что это твоя тема. У тебя это зайдет. И, кстати, это может приносить отличный доход. С раскруткой я тебе помогу. Он уходит, попрощавшись до завтра. А я зависаю. Думаю. Думаю, думаю. Позже уже дома пересматриваю себя на камере. Гордей все снимает для проекта. Смотрю, как я пыхчу, как стараюсь. Как смеюсь сквозь пот и слезы. Как сосредотачиваюсь на упражнении, закусываю губу. Черт возьми, а я на самом деле неплохо выгляжу. Да, я не идеальная, но я живая. Я настоящая. И что-то внутри теплеет. Гордей это заметил. Он хочет, чтобы я тоже заметила это в себе. Этим же вечером выкладываю первый пост. Руки дрожат. «Привет, меня зовут Ульяна. Недавно меня предал муж. И подруга. Бывшая подруга. Я сидела дома, варила борщи, ела булки и верила, что меня будут любить любой. Увы, правда оказалась банальной. Меня вообще не любили. В один день поняла — хватит. Я решила начать новую жизнь. С пота, боли и... с Гордея. Затаив дыхание, прикрепляю несколько фото. Сначала одни из самых первых. Начало. Первые шаги. Фото, где я в зале, с напряженным и покрасневшим лицом. На тренажере, с гантелями перед зеркалом. С резинками. С тяжелыми мечами. С гирями. Пишу дальше. Несколько слов о программе. О том, что мы с тренером объединили все. И спорт, и питание, и здоровье. И еще фото. Из последних. Где уже виден определенный прогресс и результат. На этих фотографиях я уже нравлюсь себе больше. До идеала далеко, но я уже начала свой путь. Выкладываю и... закрываю телефон. Потому что накрывает паника. Потому что страшно. Но утром просыпаюсь и вижу 100 лайков. Потом 200, 300, 500. Мамочки. И куча комментариев. Ты такая живая. Ты красавица. Даже не вздумай сдаваться. Уль, ты прямо про меня написала. Ты бомбическая. Вперед, не опускать руки. Конечно, есть и хейт. Как без него? Как же достали эти худеющие толстухи? Жрать надо меньше. Понятно, почему муж бросил. Такая корова. Тебя ничего не спасет, жируха. Почему-то именно эти сообщения только подогревают желание не сдаваться и вести блог. Ну и, конечно, красивая, как тебя найти? Давай познакомимся, Арсен. Не порть фигуру, женщина, самый сок. Тигран, я б вдул. Боже, картинки непристойные тоже шлют. Анатомические. Кошмар. Надо удалять. Блог все-таки не 18+. На самом деле, впервые читая поддерживающие комментарии, я плачу. От неожиданности. От того, что кому-то нужна. Что кому-то важна. А потом собираю волосы хвост, натягиваю леггинсы и бегу в зал. Кстати, не забудь заскочить в магазин за новым комбинезоном. Теперь у меня не просто мотивация. У меня армия поддержки. Гордей одобрительно смотрит. «Видишь? Говорю. Ты магнит. Люди тянутся к тому, кто не играет, а живет. Я пока не живу, я просто пытаюсь выжить». Смеюсь в ответ. И именно это вдохновляет. Делаю очередную серию подходов с гирями, улыбаясь своему отражению. После Гордей снова подходит. «Да, Арсену и Тиграну не отвечай». «Что?» Смотрю на него, а потом мы вместе начинаем хохотать. Вижу, что Гордей хочет что-то сказать, но его отвлекают. Он отходит. Почему у меня чувство, что момент упущен? После тренировки переодеваюсь и нечаянно слышу разговор. Гордей сегодня просто огонь. Да, он всегда огнище. Ты с ним уже... Естественно, уже давно. Слышу и чувствую, как начинаю дрожать руки и подбородок. И как он? Говорю же, огнище. Просто неутомимый и такой большой. Кайф. «У вас прям серьезно?» «Конечно, мы встречаемся. Понятно, что тут не афиширы, нельзя, но...» Быстро хватаю рюкзак, выбегаю из раздевалки, не глядя на тех, кто говорил. Только бы сдержаться и не разрыдаться прямо тут. Дура. Какая же я дура. Нафантазировала себе, насочиняла, а он... Он, оказывается, встречается с другой. И у них серьезно. Он огнище и большой. А я... Я просто корова, которая хочет стать похожей на газель. Вот и все. Подхожу к машине, не глядя, и почти впечатываю знакомую широкую грудь. Поднимаю глаза испуганно. «Ульян, я хотел предложить прогуляться. Поговорить. Может, выпить по чашечке кофе?» «Со мной?» От неожиданности даже не знаю, что сказать. Его мой ответ удивляет. «Ты видишь тут кого-то еще?» Хочу сказать, тут не вижу, зато в раздевалке слышала. Зачем тебе гулять со мной, когда ты занимаешься любовью с кем-то другим? Или со мной это чисто деловое? Что ж, только вот сейчас я совсем не готова. Извини, Гордей, я не могу. У меня много дел. Я собираюсь вернуться на работу и... Не смотрю ему в глаза, отворачиваюсь. Знаю, что если посмотрю... Просто не выдержу. Почему я такая дура? Почему мне так не везет? Мне очень больно. И очень хочется плакать. Ощущение, что меня снова предали. Снова. И почему-то сейчас это еще больнее. Больнее, чем тогда с Семеном. Ужасно. Может, тогда в другой раз? Завтра. Когда ты будешь свободна? Мне кажется, его голос изменился. Какой-то растерянный. Тебе кажется, Ульяна. Шиплю внутренне сама себе. Тебе уже казалось, что он смотрит как-то по-особенному, что он флиртует, что ты для него не просто участница проекта. Он и сейчас приглашает тебя просто как клиентку, на которую он бабло зарабатывает. Он и блог тебе предложил, чтобы еще сильнее раскрутить свой проект. Только для этого. Ты просто очередной источник бабла, вот и все. Просто толстуха, которая решила похудеть и на которой можно хайпануть. Извини, Гордей, но нет. Беру за ручку двери машины, открываю. Ульян, что-то случилось? Случилось. Случилось то, что я влюбилась в тебя, а ты... Но я не буду это говорить. Я не обязана ничего объяснять. Все в порядке, я просто спешу. Хорошо, извини, не буду мешать. Сажусь в авто, завожу и сразу стартую. Потому что хочется орать. Ты не мешаешь, ты просто разочаровал. Или он и не должен был меня очаровывать. Конечно, не должен. Совсем не должен. Это я напридумывала себе черт знает что. Сама виновата. Надо думать о себе, а не о горячих руках и красивых глазах тренера. О себе. Еду домой, по дороге вспоминая, что хотела купить новую тренировочную одежду. Но настроения на покупки нет вообще. Тем более одежды. Смысл? Выглядеть красиво в зале? Для кого? Понимая, что для себя. И для блога. Только вот вести блог уже совсем не хочется. Или ответить Тиграну. Раз ему нравятся не тощие воблы, а такие сочные девушки, как я. Прихожу в себя в супермаркете. Я стою у отдела с пирожными. Моя рука хватает тарталетку с кремом и малиной. Стоп. Что же я делаю? Одергиваю ладонь. Нельзя. Нельзя не потому, что Гордей заругает. Нельзя потому, что я сама так решаю. Я для себя. Я становлюсь стройной для себя. Не для того, чтобы кому-то понравиться. Я вообще не хочу никому нравиться. И мужчины мне в жизни сейчас не нужны. Хочу быть красивой. Хочу быть здоровой. Хочу улыбаться своему отражению. Дома раскладываю купленные продукты. Индейка, курица, овощи. Я отказалась от фруктов пока, потому что в них много сахара. Пить стараюсь только воду и травяной чай. Но от чашки кофе утром отказаться сложно. Привыкаю пить черный. Сейчас в таком настроении машинально делаю себе капучино. Смотрю на чашку и... Выливаю в раковину. Опять завариваю простой черный кофе в чашке. Добавляю туда корицы и чуть-чуть красного перца. Офигенно ароматно и вкусно. Делаю глоток. Сажусь за стол и пишу пост. Никакое разочарование не должно заставить меня остановиться. Все, что я делаю для себя. Я хочу быть довольна сама собой. Любить себя. Когда я научусь любить себя, я обязательно найду того, кто будет любить меня. Сегодня произошло кое-что, что немало выбило меня из колеи. И я чуть не сорвалась. Пирожное с кремом так сладко манило. Но я нашла в себе силы остановиться. Спасибо мне за это. Я смогу. У меня все получится. Выкладываю пост, добавляя теги и ссылки. Да, ссылку на клуб и на проект 100 дней, естественно, добавляю тоже. Все-таки Гордей столько для меня сделал. И ведь это я сама виновата в том, что приняла его хорошее отношение ко мне, как клиенту и участнику проекта, за мужской интерес. Правда? Он ведь не говорил ничего такого, что не сказал бы любой другой участнице. Даже если и говорил. Все это несерьезно. Я должна была понимать. Пост сразу набирает кучу просмотров. Вижу, что и Гордей его прочитал. Поставил лайк. Кто молодец? Я молодец. Почему же так больно? Я не хочу плакать, но слезы катятся сами. Ну и пусть. Один раз можно. Сегодня я поплачу, а завтра снова буду заниматься собой. И комбинезон куплю. Побалую себя. Вечером готовлю легкий ужин. Собираюсь посмотреть сериал или почитать новинку любимого автора. Неожиданный звонок в дверь заставляет вздрогнуть. Кто это?